Глава 22. Со времени окончания мордорского похода минул месяц, и за все это время Иовин не получила от Арагорна ни единой весточки. Ну что ж, мало ли какие бывают обстоятельства. Если она и пришла уже к определенным выводам, то держала их при себе, и поведение ее не изменилось ни на йоту. Единственное, перестала, как в первые дни, спрашивать у Берегонда, нет ли чего нового из Минастерита. И еще Фарамиру показалось, будто ее удивительные серые в зелень глаза сменили оттенок на более холодный, голубоватый. Впрочем, это уже было бы совершеннейшей мистикой. К принцу девушка относилась с искренней теплотой и симпатией, однако возникшую между ними душевную близость она с самого начала обратила в дружбу, напрочь исключающую что-либо иное, и тот принужден был подчиниться. Они как раз сидели за обеденным столом в неуютном из-за своих размеров рыцарском зале форта, когда в дверях возник гондорский лейтенант в запыленном плаще, сопровождаемый несколькими солдатами. Фарамир первым делом предложил гонцу вина с олениной, но тот лишь отрицательно качнул головой. Дело настолько спешное, что он лишь сменит коней и поскачет обратно. У него именное повеление забрать находящуюся в Эмин-Арнене Иовин. Та, не сдерживаясь боли, подалась вперед, и сияющее лицо ее, казалось, рассеяло сумрак зала, кое ее надлежит эскортировать в Эдорас ко дворцу короля Йомера. Далее шли какие-то минастеритские новости, из которых сознание Фарамира выудило лишь незнакомое ему доселе имя Арвен. Звучит как гулкий удар гонга. Интересно знать, мельком подумалось ему, начало какого поединка этот гонг возвещает. Принц поднял взор на Йовен, и сердце его сжалось. Перед ним была бескровная маска боли с глазами на пол лица. Ребенок, которого сперва обманули, подло и безжалостно, а теперь еще хотят выставить на всеобщее посмешище. Впрочем, это проявление слабости длилось лишь мгновение. Кровь шести поколений степных витязей взяла свое. Сестра короля Раханской Марки не вправе вести себя как дочка мельника, соблазненная владетельным сеньором. С очаровательной улыбкой, тепла, правда, в той улыбке было, как в лунном свете, заливающем снежный перевал в Белых горах. Йовен поведала лейтенанту, что полученный им приказ весьма странен, ведь она не подданная человека, называющего себя королем Гондора и Арнора. В любом случае, они сейчас находятся вне пределов Воссоединенного Королевства, так что если князь Итильянский, кивок в сторону Фарамира, не возражает против ее присутствия, она, пожалуй, погостила бы здесь еще. Князь Итильянский, понятное дело, не возражал, и его во всей этой ситуации по-настоящему печалило лишь одно – он безоружен, и если люди Арагорна имеют предписание в случае нужды увести девушку силой, драться ему сейчас предстоит тем самым кинжалом, которым он только что разделывал оленью лопатку. Воистину, достойный конец последнего представителя злополучной Анарионской династии. Что ж, по крайней мере, стиль этого трагифарса будет выдержан до самого финала. Тут принц зачем-то перевел взгляд на стоящего справа от стола Берегонда и вздрогнул от изумления. Капитан неузнаваемо преобразился. Взгляд его обрел былую твердость, а рука привычно покоилась на рукояти меча. Им обоим не требовалось слов. Старый воин сделал свой выбор и готов был умереть рядом с Фарамиром. А вот офицер явно растерялся. Применение оружия против августейших особ в его инструкции, надо думать, оговорено не было. Йовен, между тем, снова улыбнулась ему, на сей раз и вправду обворожительно, и твердо взяла инициативу в свои руки. «Боюсь, вам все-таки придется задержаться, лейтенант. Отведайте оленины, она сегодня вправду превосходна. Ваши солдаты тоже, вероятно, нуждаются в отдыхе. Гунт!» – это дворецкому. «Проводите людей короля и покормите их хорошенько, они с дороги. Да, и распорядитесь насчет бани». У Йовен еще достало сил досидеть до конца обеда и даже поддерживать беседу. «Передайте, пожалуйста, соль. Благодарю вас. А что слыхать из Мордора, лейтенант? Мы ведь в нашей глуши совсем оторвались от жизни. Однако было ясно, как день, она держится на последнем пределе. Глядя на нее, Фарамир вспомнил виденное им однажды перекаленное стекло. По виду стекляшка как стекляшка, а щелкни по ней ногтем, разлетится на мельчайшие брызги. Той ночью он, разумеется, не спал. Сидел за столом у ночника, тщетно ломая голову, можно ли тут хоть чем-нибудь помочь. Принц превосходно разбирался в философии, вполне прилично в военном деле и в искусстве разведки, но вот в тайнах женской души он, по совести говоря, ориентировался весьма слабо. Так что, когда дверь его комнаты распахнулась без стука, и на пороге возникла прозрачно-бледная Йовен, босиком и в ночной рубашке, он пришел в совершеннейшую растерянность. Та, однако, уже шагнула внутрь, отрешенно, как сомнабула. Рубашка соскользнула к ногам девушки, и она приказала, скинув голову и низко-низко опустив ресницы: «Возьмите меня, принц, ну же!» Он подхватил на руки это легонькое тело. О, черт, да у нее же нервный озноб, зуб на зуб не попадает. И, перенеся ее на свое ложе, укрыл парой теплых плащей. Что там еще есть? Пошарил вокруг глазами. Ага, фляга с эльфийским вином, то, что надо. Ну-ка, выпей, сейчас согреешься. А вы не хотите согреть меня как-нибудь иначе? Она не открывала глаза, и тело ее, вытянутое в струнку, продолжало колотить крупная дрожь. Только не сейчас. Ты же возненавидишь меня на всю оставшуюся жизнь и поделом. И тогда она безошибочно поняла: можно. Наконец-то можно. И, не заботясь более ни о чем, разревелась, как в далеком-далеком детстве, а он прижимал к груди это дрожащее и всхлипывающее, бесконечно дорогое существо и шептал ей на ухо какие-то слова. Он сам не помнил, какие. Да и не имели они никакого значения. И губы его были солоны от ее слез. А когда она выплакала до дна всю эту боль и мерзость, то спряталась обратно в норку под плащами, завладела его рукою и тихо попросила: «Расскажи мне что-нибудь хорошее». И тогда он стал читать ей стихи, лучшие изо всех, что знал. И всякий раз стоило ему остановиться, она стискивала его ладонь, как будто боясь потеряться в ночи, и произносила с непередаваемой детской интонацией: «Ну еще немножко, пожалуйста». Она уснула под утро, не выпуская его руки, так что он еще подождал, сидя на краешке ложа, пока сон ее не станет крепче. И лишь тогда склонился над ней, осторожно коснувшись губами виска, а потом устроился в кресле. Глаза он открыл спустя пару часов от какого-то шороха. Тут же услышал сердитое: «Пожалуйста, отвернись!» А несколькими секундами погодя жалобное: «Слушай, дай мне что-нибудь накинуть. Не могу же я разгуливать средь бела дня в таком виде». А уже стоя в дверях, на ней теперь был его охотничий камзол с подвернутыми рукавами, она вдруг вымолвила, тихо и очень серьезно: «Знаешь, те стихи — это что-то необыкновенное. Со мной никогда в жизни такого не бывало. Я приду к тебе сегодня вечером, ты почитаешь мне еще что-нибудь, ладно?» Короче говоря, к тому времени, когда в Эдурас отправилось послание, в коем Фарамир справлялся у Йомера, не возражает ли тот против решения своей сестры Йовен стать княгиней Ителенской, вечерние литературные чтения прочно вошли в их семейный обиход. «Ты меня не слушаешь?» Йовен, давно уже умывшаяся и одевшаяся, огорченно глядела на принца. «Прости, малыш, я вправду задумался». «О грустном?» «Скорее об опасном. Вот думаю, а не пришлет ли нам с тобой его величество король Гондора и Арнора свадебный подарок? Как бы твоя давешняя шуточка насчет мышьяка и стряхнина не оказалась пророческой». Произнеся эти слова, он нарушил одну неписанную заповедь не упоминать в этих стенах о Арагорне. Лишь однажды в самом начале их романа Йовен внезапно и без видимой связи с предшествующим разговором сказала: «Если тебя интересует, каков он был как любовник...» Она стояла, отвернувшись к окну, и с преувеличенным вниманием разглядывала что-то во дворе, не замечая его протестующего жеста. «То то могу сказать совершенно честно. Очень так себе. Понимаешь, он ведь привык только брать. Всегда и во всем. Одним словом, настоящий мужчина. Губы ее при этих словах скривила горькая усмешка. Конечно, множеству женщин именно это и нужно, но я так их числу не принадлежу. Некоторое время она вопросительно глядела на Фарамира, а затем кивнула и задумчиво произнесла, как будто подведя про себя некий окончательный итог. «Да, пожалуй, что с него станется. У тебя есть план, как избежать такого подарка?» «Есть, но все зависит от того, согласится ли сыграть за нашу команду Берегонд». «Прости, если я лезу не в свое дело, но ведь этот человек убил твоего отца. Каков бы он ни был, это все-таки отец». «Думаю, что Берегонд тут ни при чем. Более того, я сегодня попробую это доказать, и прежде всего ему самому». «А почему сегодня?» «Потому что раньше было нельзя. В тот день, помнишь, в обеденном зале, он вел себя очень неосторожно. Я специально не общался с ним все эти дни, чтобы хоть как-то усыпить бдительность ребят из белого отряда. Но сейчас, похоже, расклад такой, что пан или пропал. Одним словом, пригласи его заглянуть ко мне по какому-нибудь невинному поводу, да смотри, чтобы ваш разговор происходил на людях. У нас ведь никаких секретов нет. А ты сама, когда поедешь сегодня на охоту, оторвись ненароком от сопровождающих и поспрашивай у народа, этак невзначай, насчет одного лесного хутора». В глазах вошедшего в комнату Берегонда тлел слабый огонек надежды. Может быть, не все потеряно? «Здравия желаю, ваше высочество!» «Здравствуй, Берегонд. И не надо так официально. Я просто хочу, чтобы ты помог мне связаться с его величеством». С этими словами принц, порывшись в стоявшем у стены вьючном ящике, осторожно водрузил на стол большой шар из дымчатого хрусталя. «Видящий камень?» «Да, это палантир. Второй сейчас в Минастерите. Арагорн из каких-то соображений не желает, чтобы я пользовался им сам, и наложил на него заклятие. Так что будь добр, возьми шар и вглядись в него». «Нет!» – отчаянно замотал головой Берегонд, и на лице его отразился ужас. «Что угодно, только не это. Я не хочу увидеть обугленные руки Денетора». «Так ты уже видел их?» Принц внезапно ощутил смертельную усталость. Значит, он все же ошибся в этом человеке. «Нет, но мне говорили, их видит всякий, кто заглянет в палантир». «Не беспокойся, Берегонд». В голосе Фарамира послышалось облегчение. «Это не тот палантир, не Денеторов. Тот как раз в Минас Тирити. Он тебе не опасен». «Да?» Капитан с некоторой все же опаской взял видящий камень в руки, довольно долго всматривался в него, а затем со вздохом поставил обратно на стол. «Простите, принц, ничего не вижу». «Ты уже увидел все, что надо, Берегонд. Ты не виноват в гибели Денетора. Можешь спать спокойно». «Что? Как вы сказали?» «Ты не виноват в гибели Денетора», — повторил принц. «Извини, но мне пришлось ввести тебя в заблуждение. Наш палантир как раз тот самый. В нем и в самом деле бывают видны черные скрюченные пальцы, но их видят только те, кто сам приложил руку к убийству короля Гондора. Ты ничего не увидел, стало быть, ты чист. В тот день твоя воля была парализована чьей-то мощной магией, думаю, что эльфийской». «Правда?» – прошептал Берегонд. «Вы, наверное, просто хотите меня утешить. И это все же другой палантир?» «Да ты сам подумай, кто бы мне дал этот самый другой палантир? Мне и этот-то вернули потому лишь, что сочли его безнадежно испорченным. Сами они и вправду не могут разглядеть в нем ничего. Ладони Денетора загораживают все поле зрения. О том, что люди, непричастные к преступлению, могут пользоваться им по-прежнему, они, по счастью, даже не подозревают». «А для чего вы мне сказали вначале, что это не тот?» «Видишь ли, дело в том, что ты человек легковерный и очень внушаемый. Именно этим и воспользовались эльфы с Митрандиром. Я боялся, что ты просто примыслишь себе эту картинку. Самовнушение иногда играет с людьми не такие шутки. Но теперь, хвала Эру, все позади. «Все позади», — хрипло повторил Берегонд. С этими словами он опустился на колени и глядел теперь на принца с такой собачьей преданностью, что тому стало неловко. «Значит, вы позволите служить вам, как в старые времена?» «Да, позволю, но только немедленно подымись. А теперь скажи, являюсь ли я для тебя сувереном Ителена?» «А как же иначе, ваше высочество?» «Раз так, то вправе ли я, оставаясь вассалом гондорской короны, сменить личную охрану, навязанную мне королем?» «Разумеется, но это легче сказать, чем сделать. Белый отряд подчиняется мне лишь номинально. Я же ведь тут, считай, просто квартирмейстер». «Ну, об этом я уже давно догадался. Кстати, кто они, дунаданы?» «Рядовые дунаданы, а вот офицеры и сержанты – это все люди из тайной стражи короля. Откуда они взялись у нас в Гондоре, никому не ведомо. Болтают?» Берегон зачем-то покосился на дверь. «Чуть ли не ожившие мертвецы. Кто у них за главного, я и сам не пойму». «Да. В любом случае, от этих ребят следует избавиться. И чем скорее, тем лучше». «Ну так что, капитан, рискнешь за компанию со мной?» «Вы спасли мою честь. Значит, жизнь моя принадлежит вам без всяких оговорок. Но трое против 40. Я полагаю, что нас все же не трое, а куда больше». При этих словах Берегонд изумленно возрился на принца. «Где-то неделю назад мужики с одного лесного хутора привезли к нам в форт воз копченой оленины и затеяли ссору со стражей у ворот. Те, как обычно, потребовали от них оставить луки по ту сторону чистокола. Там еще был такой чернявый, блажил на всю округу, отчего это, дескать, благородным дозволяют заходить в княжую резиденцию при оружии, а вольным стрелкам с дроздинных выселок хрен. Припоминаешь?» «Ну, что-то такое было. А в чем дело?» «В том дело, что этот чернявый – барон Грагер, лейтенант итальянского полка, а до войны мой резидент в Кханде, и я склонен полагать, что в этих самых дроздинных выселках сидит не он один. Так вот, твоя задача – установить связь с Грагером, а дальше будем действовать по обстановке. Между собой мы отныне будем связываться только через тайник. Если стоять на 16-й снизу ступеньки винтовой лестницы в северном крыле, то на уровне левого локтя будет щель в обшивке, как раз для записки. Ни с верхней, ни с нижней площадки лестницы отследить закладку тайника невозможно, я проверил. Далее, по выходе от меня уйдешь в запой, денька эдак на 3. Я ведь приглашал тебя за тем, чтоб ты попробовал связать меня с Арагорном через палантир. А ты, понятное дело, узрел в нем Денетора. Только не переиграй. Офицеры белых кажутся мне весьма проницательными людьми». А буквально в тот же день в поселке случилось первое преступление – поджог. Какой-то придурок запалил, нет, вы не поверите, ни дом соперника, наставившего ему рога, ни амбары кабачика, отказавшегося налить чарку в долг, ни сеновал соседа, который много о себе понимает. Запалили голубятню, которую держал угрюмый одинокий кузнец, приехавший сюда из Анфаласа, и потому, видать, сохранивший некоторые городские привычки. Кузнец любил своих голубей до самозабвения, а потому посулил серебряную марку тому, кто наведет его на след поджигателя. Местная полиция в лице двух констеблей, сержантов белого отряда, в свой черед рыла носом землю. Зная нравы анфаласцев, можно было не сомневаться, если вовремя не посадить виновного под замок, то расследовать придется уже не поджог голубятни, а предумышленное убийство. Фарамир выслушал эту дурацкую историю, высоко заломив левую бровь. Он был крайне удивлен. Уточним, в самом деле удивлен. Одно из двух. Либо противник допустил первую крупную ошибку, либо он, напротив, видит весь замысел принца насквозь. В любом случае, игра уже началась. Она началась раньше, чем он ожидал, и не так, как он ожидал, но пути назад уже не было.